Я-то, конечно, устал, но, благополучно добравшись до отеля, обнаружил, что глаз не могу сомкнуть. Слишком много неудобоваримой информации вывалил на меня Лев и поставил меня перед идиотским выбором. Или принять его слова на веру и чувствовать себя наивным дураком, или решить, что он меня разыграл, но и в этом случае никем, кроме как дураком, чувствовать себя не получится. А тут еще это его ехидное пожелание приятных сновидений на прощание. На фоне последних событий оно выглядело почти угрожающе, так мне сейчас казалось. Устав ворочаться сбоку на бок, я достал компьютер, обошел комнату, отыскал стыдливо забившийся в угол интернет, вбил в поисковую систему божественное имя Гекаты и принялся изучать информацию. Выяснив, что это достойная дочь титанов, персы и астери, владычица порогов, перекрестков и пределов, всех тех мест, где смыкается наше и иное, обладает тремя обличьями, имеет три головы, чтобы видеть во всех направлениях, блуждает во тьме по ночам, освещая себе путь щадящими факелами, властвует над привидениями и чудовищами, ночными кошмарами и чародейством. Я, как и следовало ожидать, заскучал и, наконец, начал клевать носом, но проявил стойкость. Перелопатил еще гору информации о трех кнутах власти, при помощи которых Геката управляет человечеством, временем и пространством, о том, что сам Зевс никогда не оспаривал ее исконного права исполнять самые сокровенные желания смертных, о черных щенках, приносимых ей в жертву на перекрестках дорог, о магах и волшебниках, просивших ее покровительства, о поиске душ умерших в пустоши между мирами. Выяснив, что Геката, кроме всего, отвечает за выбор пути и помогает в разрешении запутанных ситуаций, я решил, что сейчас ее покровительство явно не помешало бы мне самому, и заснул с ее именем не на устах, но, можно сказать, в гортани. За окном визгливо на одной ноте орал младенец. Я еще в полусне проклял всех чадолюбивых обитателей нашей улицы, а заодно их замученных скверным питанием и дурной наследственностью отпрысков, и только после этого окончательно проснулся от привычной боли в коленях, повернулся на другой бок. Лучше бы я этого не делал. От неосторожного движения заболела шея. Поясница тоже была недовольна, пока она только ныла, но я примерно представлял, что она устроит, когда я пытаюсь встать, а вставать как ни крути придется. И даже оттянуть этот момент не получится. Мочевой пузырь — не будильник, который можно выключить. Очень осторожно, словно тело мое было стеклянным, я спустил ноги на пол. Приподнялся, опираясь на локоть, а свободной рукой инстинктивно ухватился за воздух, как будто он мог послужить опорой. Но, в общем, все прошло гораздо лучше, чем я рассчитывал. Ежеутренняя плата за роскошь прямохождения была не так высока, как обычно. Ошалев от открывшихся мне дивных возможностей, я сунул ноги в шлепанцы и отправился в уборную, а тут на кухню. Врачи, разумеется, давно запретили мне пить кофе, но я не такой дурак, чтобы следовать рекомендациям, которые они дают всем подряд. Они бы мне еще и курить запретили, если бы я поинтересовался их мнением, но мне хватило ума не спрашивать. И ничего. Дожил как-то до 86 лет. Еще как-нибудь протяну, Бог даст. Сварив кофе, я взял кружку и пошел наверх, в гостиную. Чего греха таить, квартира, доставшаяся мне после смерти Карла, всегда была слишком велика для меня одного. Я так и не смог толком ее обжить. А в последние годы мне даже обойти все комнаты не удается. На третий этаж... Я не поднимался уж лет пять, все, собираюсь вызвать уборщицу, чтобы она вытерла там пыль и вымыла окна, да все откладываю. Не так-то это просто в мои годы пустить в дом незнакомого чужого человека. Но в гостиную на втором этаже я поднимаюсь регулярно, это, можно сказать, дело чести и своего рода доказать, что я еще полон сил. Засесть на первом этаже — это все равно, что сдаться. Нет ж, я непременно... Кружка выскользнула из моих неловких пальцев и с грохотом покатилась вниз по ступенькам. Кофе залил всю лестницу. А я стоял, схватившись за перила, теперь же двумя руками, и смотрел, и ничего не мог сделать. Думал, ладно, ничего не попишешь. Человеческая жизнь, как известно, череда неприятностей. Пока не мелким, рассчитать себя счастливчиком. Сейчас спущусь вниз, возьму тряпку, как-нибудь все вытру, потом сварю еще кофе. Зерна в доме пока есть, хотя надо бы позвонить в лавку, пополнить запас. И, кстати, о запасах надо будет собраться с силами, поглядеть, что мне еще осталось на продажу, потому что денег на моем счету уж почти нет. Я всегда знал, что мои вложения в российскую недвижимость — дело хорошее, но ненадежное. Впрочем, мои московские квартиры кормили меня гораздо дольше, чем я рассчитывал. Закон, лишающий частных лиц права владеть недвижимостью в России, был издан всего лет 20 назад. Теперь там все граждане проживают строго по месту прописки, никакой аренды, и обойти закон не получается. Им, я слышал, электронные чипы с адресом вживляют как домашним животным. Вовремя я все-таки отказался от российского гражданства. Молодец. Не свалял дурака, а квартиры жалко, конечно, но сделать ничего нельзя. Ладно, пусть эти дяди подавятся. Лишившись своей ренты и подъев запасы, я стал понемногу распродавать антиквариат Карла, не уставая благословлять его страсть к коллекционированию. С годами мое наследство стремительно росло в цене. Надолго хватило. Теперь запасы понемногу подходят к концу. Но у меня уж не так много шансов дожить до того дня, когда продавать станет нечего. То есть обычно я хорохорюсь, твердо обещаю себе дотянуть как минимум до сотни лет, но в такие моменты, когда выясняется, что ты уже даже кружку в руках удержать не способен, лгать себе становится довольно затруднительно. «Сейчас, — говорил я себе, — сейчас я пойду вниз, сварю себе кофе, но сначала... Вытру пол или нет потом, когда попью. Ну, сейчас. Но вместо того, чтобы идти вниз, я сел на ступеньку, закрыл лицо руками и ощутил, что щеки стали мокрыми. Неужели я плачу? Ай, как стыдно! Но все же это совершенно невыносимо. Визг за окном, сырая нечистая постель, привычная боль. Шлепанцы, ежеутренний поход в уборную, грязная кухня, кастрюлька, в которой я варю кофе. Я сам ослабший, обиженный на весь мир, никому не нужный, но зачем-то живой старик, и вот теперь еще кружка разбилась, и лужа, лужа. Я полез в карман пижамной куртки за носовым платком. Куда тянусь, там подотру прямо сейчас, а там, глядишь, появятся силы прибрать и внизу. Но платка не было, только какая-то картонка, скользкая на ощупь. Я достал ее и удивился. Откуда это у меня? Игральные карты из старой бумажной колоды, такие давным-давно перестали продавать. Зачем они нужны, когда можно играть на компьютерах, которых в каждом самом бедном доме больше, чем жильцов? Даже у меня штук 5 скопилось. А что делать? Выбрасывать старую технику — дорогое удовольствие по нынешним временам. Вот и лежат в кладовой. На карте была изображена дама-пик с огромными глазами, ярко-зелеными волосами и оранжевой розой в зубах. Фантастическая безвкусица. Хорошо, что их больше не делают. Великая вещь — прогресс. Входная дверь хлопнула. Я испугался не столько чужого вторжения, сколько того, что забыл запереть дверь. Думал, был совершенно уверен, что запер на ключ, на щеколду, еще на крючок. А на самом деле я оставил нараспашку, старый дурак. Плохо, когда человеку не на кого положиться, кроме себя. Но когда и на себя нельзя, все, пиши, пропало. На свалку! Эй! Раздал снизу звонкий женский голос. «Ты где? Наверху?» По деревянному полу зацокали коготки какого-то зверя. Несколько секунд спустя у лестницы появился черный кудлатый пес, похожий на нестриженного пуделя. принюхался к разлитому кофе, лизнул его и сердито фыркнул, обманутый в лучших ожиданиях. — Тихо, тихо! — сказала ему долговязая, тощая девица в черном бесформенном балахоне. Волосы ее были выкрашены во все цвета радуги, а лица я не мог разглядеть. Вот если бы она поближе подошла, хотя какое мне дело до ее лица? Не знаю, зачем она пришла, но явно не для того, чтобы со мною целоваться. И откуда она взялась на мою голову? Обреченно подумал я. Какая-то чужая девица. Впрочем, мне все чужие, хотя такую разноцветную прическу я уже однажды видел. Где, когда? Не могу вспомнить. Наверное, очень давно. Теперь молодежь так не красится, или уж снова красится. Зачем, зачем, а за модой я уж давным-давно не слежу. — Хочешь сказать, ты меня не узнал? — возмутилась крашеная. — Ну, знаешь, это уж слишком. Прогадить свою единственную и неповторимую жизнь — дело житейское. Почти все так делают. Но забыть ее — это перебор. Зачем тогда было жить, если даже памяти не осталось? Я понимал, что сейчас самое время рассердиться. Эш, какая! Вошла в чужой дом, без спроса, тычет старому человеку, оскорбляет. Я сейчас полицию! Но почему-то стал отвечать. Торопливо, взахлеб, словно это был мой единственный шанс выговориться. Не знаю, зачем. Сколько себя помню, всегда спрашивал, зачем, и не нашел ответа. Помню, однажды давно, когда я был еще тогда очень молодой, мне сказали, что все будет, как я захочу. Один человек сказал, а я поверил. Не помню почему, но поверил, как дурак, и стал думать, чего же я на самом деле хочу. Даже решил записать и записал. Я хочу, чтобы все исполнилось смысла, но оно все равно не исполнилось. Наверное, тот человек просто надо мной посмеялся, или я что-то сделал не так. — Совершенно верно, — мрачно сказала девица. — Что ты точно сделал не так? Угадай, что. И тут я ее, наконец, узнал. Наверное, потому что видел ее в те самые дни, которые только что вспоминал. Это художница из Праги. Марина, что ли? Или не Марина? Она еще такие дурацкие матерные стихи сочиняла, когда рисовала. Но почему она такая молодая, когда я старый? Так не должно быть. Это нечестно. Ма! Нет, Мира, — сказал я, — и сразу успокоился. И насчет ее возраста, и по поводу якобы незапертой двери и разбитой кружки заодно. Ясно же, я еще сплю. И мне снит, что я разбил кружку и не запер дверь, а в дом вошла девушка, которую я знал много лет назад. А когда я проснусь, все будет в порядке, даже младенец, чьего плея слышал сквозь сон, к тому времени благополучно заткнется, и шея не заболит, и поясница, и даже колени. Я встану, проверю дверь, и она будет заперта, а потом я свою кофе понесу его наверх, и не уроню кружку, и сам не упаду. У меня будет очень хорошее утро, когда я, наконец, проснулся. — Ага! Меня все-таки вспомнил, — усмехнулась крашеная девица. — Осталось вспомнить все остальное. Зачем тогда ездил в Прагу? Что с тобой там происходило? Чем все закончилось? Давай, давай, вспоминай, я, стал быть, наведу порядок и сварю тебе кофе. — Лучше принеси мне сигареты, — попросил я, — а не на кухне, на столе. Даже теперь, когда стало ясно, что все это просто сон, курить хотелось как наяву. И я решил воспользоваться тем обстоятельством, что мне приснилась помощница. Можно самому лишний раз не ходить по лестнице. Почему-то в этом сне двигаться даже труднее, чем в бодрствующем состоянии. А ведь обычно мне снится, что я молодой. И все опять легко и просто. Ладно, ничего, будут другие сны. Да она кивнула, убежала и через несколько секунд вернулась с сигаретой, зажигалкой и тряпкой. Протянула мне сигарету, помогла прикурить, быстро вытерла пол и снова ушла на кухню, приказав собаке «охраняй», как будто я мог сбежать. Смешно. Но собака поднялась ко мне, дружески ткнулась головой в плечо, лизнула руку, а потом улеглась, пристроив мне на колени косматую башку. Я почти машинально опустил руку на черную шерсть, погладил пса, и вдруг во всех подробностях вспомнил свою давнюю поездку в Прагу за ключом от двери в нашем подвале. С ним в итоге такая свистопляска вышла, мама, не горюй. Столько всего случилось, что я потом, когда все закончилось, никак не мог понять, что мне приснилось, а что случилось наяву. Поэтому, в конце концов, махнул рукой на попытке разобраться, забыть проще. Я действительно успешно выкинул эту историю с головы. А теперь вспомню. Да так ясно, как будто это вчера было. Надо же! «Кофе готов», — сказала Мира. «Давай-ка поднимайся на ноги, дядюшка Фил. Пошли в кухню, я тебе помогу». Я благоразумно не стал отказываться от помощи. Позволил ей поднять меня и потом шел, опираясь на нее. Это чего греха таить, было очень приятно. Девица оказалась на диво сильная. Управлялась со мной, как с младенцем. Впрочем, нетрудно быть сильным, когда кому-то снит, что тебе 20 с небольшим лет. Я бы на ее месте и сам. — Ты вспомнил, — не спросил, а утвердительно сказала Мира, наливая мне кофе. — Очень хорошо. — А теперь все-таки попробую угадать, где ты сложал. В чем была ошибка? — Ошибка, — переспросил я. — А разве была ошибка? — Тебе виднее, — сердито отрезала Мира и уж более благожелательно добавила. — Подумай хорошо, не расслабляйся. Я тебе кофе не для баловства варила, а чтобы соображал лучше. — По-моему, я тогда все сделал правильно, — сказал я, прикуривая новую сигарету. Ключ в итоге достался Карлу, как он и хотел, и Лев был доволен. Он еще потом... — Лев был доволен... Кривляясь, повторила Мира. Лев, видите ли, был доволен. Еще бы он не был доволен. Любой на его месте был бы доволен. Наврал с три короба. Заговорил тебе зубы, хапнул чужой шанс и живет теперь припеваючи, пока ты... И вообще все, ай, ладно. Она в сердцах швырнула на пол чайную ложку, которую держала в руках, и отвернулась к окну. Было видно, что она совершенно вне себя от досады. — А что? — Не надо было? — растерянно спросил я. — В смысле? Льва к двери подпускать. Но это был его ключ и его дела с богиней Гекаты, в которых я ничего не понимаю. А я был просто посредником между ним и Карлом, и вроде так все хорошо уладил. И Лев свое получил, и Карлу ключ в конце концов... «Достался. Нет?» «Ты дурак!» — резко сказала Мира. «Это был твой ключ. И твоя дверь, и наши с тобой дела надо было брать, пока я давала. А теперь посмотри, во что ты превратился. Злой, скучный, никому не нужный старый пердун. И за окном у тебя черт знает, что происходит. И по правде сказать, не только у тебя за окном. Ты новости читаешь». Смотришь, слушаешь. Ну и как тебе? Нет, не обольщайся. Все так хреново вокруг вовсе не потому, что вокруг враги и уроды. Это лично ты все профукал. Ладно, только свою жизнь, вообще все. Подожди, — остановил я ее. Как это? Я один вообще все. И почему ты говоришь, пока я давала наши с тобой дела, при чем тут ты? И тогда она начала смеяться. Хохотала так, что оконные стекла ходили ходуном, а с плиты слетела кастрюля, кофейная гуща рассыпалась по полу и сложилась в причудливую кляксу в форме собачьей головы. Подняв глаза на Миру, я увидел, что теперь в моей кухне хохочут сразу три женщины, похожие друг на друга как сестры, но одна из них ослепительно прекрасна, вторая страшна, как смерть. А при взгляде на третье я вдруг обнаружил, что окружающий мир наконец-то исполнился смысла, все еще непостижимого, но явственного, ослепительного, животворящего, как и я просил когда-то. Жаль только, что слишком поздно, потому что я умираю, уже умер. И я проснулся, содрогаясь от рыданий. Плакал взахлеб, неудержимо, как в раннем детстве, когда еще не понимаешь, что это когда-нибудь все пройдет. Не знаешь, что это есть самое когда-нибудь, что вообще есть будущее, которое приносит перемены, поэтому любая беда навсегда, любая боль навсегда, и успокоиться совершенно невозможно. Кто-то был рядом. Этот кто-то обнимал меня, гладил по голове, по спине, шептал: «Ну что ты, миленький, что ты, мой хороший, не надо так, это был просто сон, а теперь ты проснулся, честное слово, проснулся, я точно знаю, верь мне, я в таких вопросах эксперт». Я, наконец, понял, что обнимает меня Мира Жукатовская. Откуда она взялась в моем гостиничном номере, отдельный вопрос. Но искать ответ у меня не было ни сил, ни желания. Я просто радовался, что она рядом, следовательно, я не один. И как же хорошо, что рядом именно Мира, потому что... Я не знаю почему, но все равно хорошо. «Успокойся, пожалуйста», — говорила она. «Это был просто дурацкий сон. Все хорошо, тебе 30 лет и 3 года, и при этом, заметь, ты вовсе не сидишь на печи, а напротив лежишь в кровати в одном из лучших пражских отелей. Вот какой ты у нас крутой, а все, что приснилось, это будет очень нескоро, пока можно не париться». И вот тут я испугался так сильно, что мгновенно успокоился и спросил: «Погоди, не скоро, но будет? Все будет именно так?» «Не знаю», — беззаботно сказала Мира. «Видишь ли, это зависит не от меня, от тебя, только от тебя, миленький. Как скажешь, так и будет, но сперва надо успокоиться и умыться, а еще лучше принять душ и выпить кофе». «А я пойду, ты теперь без меня справишься или не справишься, но тоже без меня». Она провела рукой по моим волосам и пошла к двери. Черный пес, все это время лежавший под моей кроватью, последовал был за хозяйкой, но на полдороге передумал. Вернулся ко мне, лизнул в нос холодным шершавым языком и только после этого выскочил в коридор вслед за Мирой. Я хотел был закрыть за ними дверь, но она захлопнулась сама. Немного поколебавшись, я последовал доброму совету, отправился в душ. Некоторое время разглядывал в зеркале свое отражение. Оказывается, зареванное, небритое лицо взрослого мужика, вовсе не паскудное, а в высшей степени трогательное зрелище, даже когда это твое собственное лицо, или только когда оно твое собственное, черт его знает. «Вот оно как все повернулось!» — сказал я, глядя в покрасневшие от слез глаза своего зазеркального двойника. — Или может повернуться, или не может. Но перед сном один мой знакомый думал, что сейчас самое время обратиться с советом Гекате, который, если верить нескольким десяткам интернет-ресурсов, время от времени отвлекается от полезного мациона во тьме при свете чадящих факелов, чтобы помочь болванам вроде него в разрешении запутанных ситуаций. Это была, конечно, не самая остроумная шутка в твоей жизни, друг мой. Но если ты сейчас откажешься признавать, что получил эту помощь, я отрекусь от тебя. Так и знай. Отражение мое испуганно моргнуло, а внутренний умник, уже заготовивший не одну сотню язвительных контраргументов, так удивился, что умолк. И правильно сделал. В его отсутствии я, по правде сказать, соображаю куда лучше. Открывая кран, я уже знал, что буду делать. Осталось продумать детали. Так что и за завтраком было чем себя занять. Заодно я написал Карлу, Короткое, больше похоже на СМС-письмо. Я в порядке, тут много интересного происходит. Подробности потом, если пропаду до ночи или вообще до завтра, не волнуйся, и Ренате не давай, рано или поздно объявлюсь. А потом я позвонил Мите. — О, ты в Праге! — обрадовался он. — С меня обед, я помню. Да бог с ним, с обедом. — Есть серьезный разговор. — Про дела, как у взрослых, — восхитился он. — Именно. Кажется, я хочу тебя нанять. — Ну, ничего себе! — сказал Митя и надолго умолк. Наконец он спросил. — Твое дело ждет еще часа 3-4? — Ну, разве что 3-4. Неохотно согласился я. — Просто я сейчас очень занят, но относительно скоро освобожусь. Можно совместить разговор с обедом албанцев. Как ты, найдешь их? — Пожалуй. — В два? — Давай в два, максимум в половине третьего. Но я постараюсь, не... — Постарайся, — твердо сказал я и пошел одеваться. Не то, что мне сейчас хотелось осматривать достопримечательности, но сидеть на месте было совершенно невмоготу.